Да, я слушаю вас. Алло, здравствуйте, это библиотека? Да, Ленинская. Здравствуйте, я... Дело в том, что потерял вашу книгу. Как мне быть? Потеряли книгу? Да, «Дюна» Фрэнка Герберта. Ну, что же, надо ее как-то восстановить и нам вернуть. Ну, восстановить, если не получается, ее с концами потерял. А концы где? В воду ушли. А? Конец тоже потерял? Ну да. Ты что, сейчас без конца, что ли? А вы о чем? Я о конце. О каком? Который между ног болтается. Нахрен называется. О, какой вы пошлый человек. Вы как с клиентами общаетесь? У меня клиентов не бывает. Клиенты у портного и парикмахера. Я сейчас позвоню директору библиотеки, он вас уволит. Хорошо. Будете усиляться. Что? Библиотека хорошая, и там такие плохие люди работают, как вы. А что ты решил, что плохие? Я ж тебя денег не требую за утерянную книгу. Ну вы пошлый, вы оскорбляете меня такими ну разговорами. Вот, пошлый. Я ж не говорю, что ты голубой. Вот опять. Я не голубой. Ну что, теперь голубой в точку попал? Нет, я не голубой. Голубой, у тебя голос типа голубчика. Ты гомушка типичный. Вы ошибаетесь. Да нет, ты голубой. Откуда вы знаете, можете отличать голубых манера людей? Нормально. Гомушка. Типичный. Да. Гомо. Но не сапиенс. А сколько стоит книга? Эта книга? Ну, ты бы ее во сколько оценил? Ну, я бы вообще не хотел платить. Что? Платить не захотел бы? Да. Серьезно? А почему так? Тебя не мучает угрызение совести, так сказать, абсолютно? Ну, это же государственное. Я тем налоги более плачу. Тогда нужно, так сказать, хотя бы, чтобы совесть мучила. Ну, совесть мучает вот... Государственное, можно хуй бы с ней, да? Ну, да. Я как бы позвонил, чтобы узнать, может быть, прокатит. Как-то. Ну, оставь свой адрес, мы к тебе приедем. А у вас же я записан. Записывай адрес, говори, я сейчас запишу. Ну, вы на карточке посмотрите адрес мой, я... Ну, как твоя фамилия? Бабич. Бабич? Да. Ну, ты действительно как Бабич. Ёбан Бабич. Да, ёбаный Бабич. Нет, это эстонское это... имя просто у меня. Какой? Ёбаный? Ёбан. Ёбан? Да, мать. Ну я тебе говорю, что ты ёбаный, я тебе говорю, что ты голубой, а ты что-то не сознаешься. Нет, это неправда, это мое эстонское имя. Ну, у эстонцев нет таких имен. Есть. Ничего подобного. Я по происхождению эстонец. Это такой же эстонец, как я молдаванин, блядь. А вы кто? Я типичный, типичный ёбан. Матич. Тем более матич. Эх ты, ёбан ты, ёбан. В рот тебя ебать, ладно. До свидания.